Глава 17. Скалы. Флафанора изо всех сил пыталась не упасть с сундука, который то и дело подпрыгивал под ней. «Да выпусти ты ее!» — посоветовала Вега. «И быстро отойди в сторонку!» Едва Флафанора откинула крышку, как из сундука вырвалась разъяренная Френ, отчаянно визжа. «Да как ты смела запереть меня в сундуке? Да тебя за это надо в тюрьму отправить!» «А серебристые крысы придумали песню, и она в некотором роде о тебе», — как бы, между прочим, проговорила Флафанора. Френ с тихим стуком рухнула на землю и схватилась за сердце. Потом вскинула маленькую ручку. «Вот она, слава!» — выдохнула фея. «Она вам очень благодарна», — сказала Вега серебристым крысам. Банка Джема вежливо улыбнулась и спросила. «Куда вы теперь направляетесь?» Вега заглянула в колдуинский дневник. «Ух ты! В скалы! Мне там больше всего понравилось во время битвы!» «А, так ты Вега из битвы ведьм!» — сказала крупная крыса. «То-то твое лицо показалось мне знакомым. Мы все за тебя болели. В общем, Вега, считай, что тебе повезло. В этой пещере есть потайной ход, и ты наверняка обрадуешься, узнав, куда он ведет». «Надо же! Я и не знала про этот потайной ход», — проговорила Френ, когда они шли по темному извилистому туннелю. «А ведь мне известны почти все потайные местечки в водостоке. Даже я узнаю кое-что новенькое благодаря этой передаче. А уж сколько нового узнают телезрители!» «Что-то коснулось моего лица!» — внезапно вскрикнула Флафанора. «Наверняка это просто ветер», — успокоила ее Вега, хотя она тоже ощутила странное прикосновение. Становилось все холоднее. Девочки и феи шли под морем между Котловыми островами и материком. «Если этот туннель ведет туда, куда я предполагаю, то нам по нему плестись 10 часов, — заметила Флафанор. «Давайте я заколдую сундук», — предложила Френ. «Вы все сядете на него, и он домчит вас в считанные секунды». 5 секунд спустя. «Я феерическая и прекрасная во всех отношениях», — хвастливо заявила Френ, когда они вышли из туннеля. «И обратите внимание, еще и очень полезная». Флафанор поставила на землю сундук и посмотрела на зловещий темный дом впереди. Они оказались именно там, где нужно. «Эхо!» — крикнула Вега. «Эхо, эхо, эхо, эхо, эхо!» — разнеслось вокруг. «Что еще за эхо? Тут таких нет! Уходите, откуда пришли!» — закричал кто-то, и дверь в старый дом распахнулась. «Лили Кренбери!» — обрадовалась Вега и, подскочив к старой ведьме, крепко ее обняла. «Я готова к интервью для вашей колдуинской передачи», — объявила Лили. «Хотя я давно в курсе, что скальные ведьмы вовсе не опасные, а наоборот, милые и жизнерадостные, все равно мне здесь как-то не по себе», — прошептала Флафанора Веге. Из дома вышла Бетти, сестра Лили. Она схватила сундук и одним махом закинула его в окошко на самом верхнем этаже. «Все благодаря тортикам и веселью», — объявила Бетти, заметив, что все удивленно на нее уставились. «Я поэтому такая сильная», — пояснила она, демонстрируя свои бицепсы Веге. «Мотор!» — завопила Френ. Она решила, что будет режиссером в этом эпизоде. «Итак, первый вопрос», — начала Вега. «В какую игру вы больше всего любите играть на вечеринках?» «Я вам сейчас покажу», — ответила Лили Кренбери и пошла по коридору. На середине она остановилась и 5 раз топнула по ковру. «Что вы делаете?» — испуганно спросила Френ. Послышался шорох, и ковер послушно свернулся в рулон. Под ним оказался люк. Встав на колени, Вега медленно подняла крышку и увидела блестящую крутую горку. «Вперед!» — крикнула Лили, толкнула Вегу, и та заскользила по горке головой вперед. Юбка задралась до ушей, сердце бешено колотилось, причем, казалось, даже не в груди, а где-то в носу. Вега все мчалась и мчалась, и, наконец, вывалилась в зал, забитый веселыми пирующими ведьмами. Вега тут же вскочила на ноги и расхохоталась. Ведьмы захлопали в ладоши. Следом за Вегой съехали Флафанора с Френ, а потом Лиззи Бист. Правда, Лиззи катилась кубарем и врезалась в толпу радостных ведьм, как огромный шар для боулинга. На ногах удержались только две ведьмы. Остальные рухнули, как кегли. Посередине зала стоял стол, а на нем были перчатки, ведьмовская шляпа, плащ, ложка и огромный семиярусный черный торт, украшенный посыпкой. «Это совсем новая игра», — сообщила Лили Кренбери. «И, возможно, самая лучшая для вечеринок. Мы назвали ее «Торт и ведьма 5». «А почему 5?» — спросила Флафанор. Бетти Кренбери вытащила из кармана черный игральный кубик. «Потому что 5 — волшебное число, по крайней мере, в этой игре. Вы по очереди бросаете кубик. У кого выпало 5, тот бежит к столу, надевает перчатки и плащ, хватает ложку и начинает есть торт. Надо съесть как можно больше, пока у кого-то другого не выпала 5». Френ радостно потерла руки. «Лиззи, вперед!» Лиззи Бист помчалась вперед прямо в стену. Ведьмы испуганно отпрыгивали с дороги. «Да нет же!» — вздохнула Френ. «Я имела в виду, начинай снимать! Включай камеру и снимай!» «Ой!» — сказала Лиззи. «Ну да, точно!» Игра получилась странной. У Френ каждый раз выпадало 5. Причем, когда она бросала кубик, в воздух взлетало облако волшебной пыльцы. «Френ, ты жульничаешь!» — не выдержала, наконец, Вега. «Флево-флево?» — спросила Френ с набитым ртом. «Ты похожа на хомячка из верхнего мира», — заметила Флафанор. Френ пожала плечами и продолжила уплетать торт. «Запомните самое главное», — сказала Лили в камеру. «Чтобы торт получился по-настоящему вкусным, в него нужно добавить побольше того, что вы любите. Например, джем, шоколад, танцы». «Как можно добавить в торт танцы?» — удивилась Вега. Остальные ведьмы захихикали. «Ну правда, как?» — не унималась Вега. «Хм, очень просто». Лили смахнула Френ с торта, поставила на него локоть и потрясла. «Вот видишь? Теперь в нем есть и танцы». 5 самых неожиданных фактов о Лили Кренбери. 1. Именно Лили придумала название для группы «Серебристые крысы». 2. Она устроила самую-самую длинную вечеринку в Водостоке. Вечеринка длится уже 894 года. 3. Лили празднует Колдуин каждый день. Она считает, что праздновать, какие все ведьмы замечательные и чудесные, нужно именно каждый день. 4. Лили падала лицом в торт 894 раза. 5. Иногда Лили по подземному ходу отправляется отдыхать на Котловые острова. Там ее знают как Памелу Патрицию Крампет Дарлинг. Как играть в торт и ведьма 5? Тебе понадобится ведьмовская шляпа, перчатки, плащ, ложка, большой семиярусный торт в черной обсыпке, подойдет и торт поменьше, игральный кубик. Как играть? Нарежьте торт на маленькие кусочки. Теперь по очереди бросайте кубик. Тот, у кого выпадет 5, должен быстро надеть перчатки, шляпу и плащ, взять ложку и съесть как можно больше кусочков торта. Остальные игроки продолжают по очереди бросать кубик до тех пор, пока у кого-нибудь другого не выпадет 5. Тогда он надевает перчатки, плащ и шляпу и начинает есть торт. Выиграет тот, кто съел больше всех. Совет. Старайтесь бросать кубик как можно быстрее.